все трое, разомлевшие, лениво поднялись. В холле они расстались, условившись, что через полчаса встретятся за столом. Обедали вчетвером. И самым разговорчивым из всех был Серджио. Он рассказывал с колоритными подробностями, как он ездил на базар в Констанцу, как торговался с торговками, возмущался пешеходами, которые, черт их подери, так и бросаются под колеса, намереваясь, как видно, засадить в тюрьму ни в чем не повинного водителя. Обед кончился. Стали расходиться по комнатам, договариваясь встретиться вечером. Все чувствовали себя утомленными, хотя никто не мог бы сказать, почему. Незаметно спустились сумерки. Серджио предложил пойти в бар, и в 11 часов они заняли столик неподалеку от танцевальной площадки. Лен вновь обрела хорошее расположение духа, все время смеялась. Серджио рассказывал старые анекдоты, но никто его в этом не упрекал. Ирина казалась оживленной и время от времени даже улыбалась. А Виктор, видя, что она возвращается к жизни, чувствовал себя более сильным и мужественным, чем когда бы то ни было. Он заказал бутылку шампанского и поднял бокал за здоровье всех присутствующих. А в противоположном конце бара сидел за столиком мужчина с усами и родинкой на щеке. На пальце у него был перстень с зеленым камнем. Он спокойно потягивал из большого бокала коньяк и попыхивал трубкой. Без особого интереса он поглядывал по сторонам, потом поманил рукой официанта, заказал еще рюмку коньяку. Между тем трубка его потухла. Он снова набил ее табаком, раскурил и опять стал пускать клубы дыма. Каждое помещение, однако, имеет по меньшей мере 4 угла. В третьем углу бара за столиком сидел в одиночестве молодой человек, которого и Лен, и Виктор, возможно, узнали бы, будь он в рубашке и больших солнечных очках. Но поскольку он был в костюме и вообще без очков, то никакого внимания к себе не привлек. Он не пил, не курил, а сосредоточенно поглощал огромную порцию жареного судака. Время от времени он поглядывал по сторонам, и то, как могло показаться, скорее желая дать возможность глазам отдохнуть от созерцания тарелки, чем надеясь кого-то увидеть. Серджио пригласил Элен танцевать. Девушка с большим удовольствием приняла приглашение и доверилась его руке, которая хоть и обнимала ее чуть крепче, чем это было необходимо, однако не вызывало у нее возмущения. Серджио был прекрасным танцором. Виктор, в свою очередь, пригласил Ирину. Нет, сегодня нет. Возможно, завтра вечером. После 10:30, сказала Ирина. Лен, вы останетесь здесь до конца каникул? Спросил Серджио. О, нет. Я пробуду здесь еще 2 недели. И затем поедете прямо в Париж? Нет. В Бухарест. Тебе страшно, Виктор? Прошептала Ирина. Нет. Я только чувствую себя как-то странно. Вот и все. Притворяешься? Да. Притворяюсь. Тебе страшно? Да, конечно, страшно. Значит, это ничего не значит.